Глава 17. Вы воспользовались индивидуальным репликатором. Осталось доступных воскрешений входов 3. Время действия артефакта 26 дней. После побоища на базе отступников, некрополь под островом Химер показался мне безмятежным и даже по-своему уютным местом. За время моего отсутствия здесь мало что изменилось. Только парочка могильщиков, которые до этого скреблись неподалеку, пытаясь подгрызть основание статуи, переместилась к трупу убитого товарища. Но расстояние до них было вполне безопасно, особенно с учетом того, что эти увольни глухие, как пни. Так что я расположился неподалеку от репликатора и спокойно занялся своими делами. На то, чтобы установить клан реп, ушло некоторое время. Пока активировал ресивер ремесла, пока разобрался с интерфейсом строительства. Индивидуальный-то репликатор был автоматическим. Я просто воткнул его в пол и все. А тут пришлось повозиться. Наконец металлическая призма заняла свое место и начала медленно трансформироваться, увеличиваясь в размерах. В интерфейсе у меня появился таймер завершения работы, а также подсветилась область, в которой я должен оставаться, чтобы процесс не прерывался. Придется торчать здесь около 10 минут. Впрочем, никуда отходить я не планировал, и передышка была как раз кстати. Нужно было собраться с мыслями. Разговор предстоял непростой. Когда клановый репликатор стоял на прежнем месте, доступ к нему Кайл выдавал персонально, только тем членам клана, кто непосредственно работал в шахте либо прикрывал рабочих. На этом факте и базировалась первая часть моего плана. Я нашел соответствующий раздел настроек и удалил из списков доступа всех, кроме себя и Новы. Ее, впрочем, вычеркнуть не получилось бы. Как создатель и глава клана, она имела ряд неотчуждаемых привилегий. Когда таймер строительства наконец истек, реакция предводительницы отступников не заставила себя ждать. Загорелась иконка приватного чата. «Это что еще за фокусы?» – процедила Нова. «Почему всех удалил?» «Хочу поговорить один на один. Очень смахивает на ловушку». «Да брось. Не слишком ли замороченная схема получается? И неужели ты боишься?» Повисла недолгая пауза, во время которой я так и представил, как она нахмурилась, поджала губы, сверкнула своими льдисто-синими глазами. Эта красотка явно привыкла командовать. Тем приятнее заставить ее действовать по-моему, хотя бы в мелочах. Репликатор засветился, обрисовывая голубоватыми лучами знакомый силуэт. Короткая вспышка, и Нова материализовалась из воздуха рядом с ним. Замерла на секунду в напряженной позе, но увидев, что я один, расслабилась и постаралась набросить на себя обычную высокомерно-властную маску. Старается держаться уверенно, но ситуация явно неординарная, так что наверняка внутри все так же напряжено. Интересно, кто скрывается за этим аватаром? По слухам, у Новы бриллиантовый премиум, а это то ли 2,5, то ли 3000 баксов в сутки. Какие-то совершенно нереальные деньги по меркам жителей желтой зоны. Так что почти наверняка она с холмов. Но что конкретно она собой представляет в реале? Скучающая дочка богачей? Или наоборот, престарелая дева, коротающая дни в виртуальном мире? Даже насчет пола нельзя быть уверенным. Может, это вообще какой-нибудь 300-килограммовый мужик, который не может самостоятельно вылезти из VR-капсулы? Впрочем, насчет последнего варианта я бы и сильно удивился. Все же есть вещи, которые сложно имитировать. Управляет персонажем новой явно женщина. Это видно по пластике, по жестам. Причем мне почему-то кажется, что в реале она мало отличается от своего аватара. Ну, либо очень уж вжилась в роль. Отступница молчала, взгляд ее скользил мимо меня, цепко выхватывал детали обстановки. Она сразу же обратила внимание на два распотрошенных саркофага, на ряд остальных, нетронутых, но копошащихся в стороне могильщиков. Плавным движением коснулась импланта на груди, активировав интерфейс. Совсем недалеко, в нашем же квадрате. Это ведь тот остров, откуда ты притащил яйцо Химеры?» «Да, только он где-то там», — я указал на теряющиеся в полутьме своды пещеры. «Отлично», — задумчиво поглядела наверх, будто что-то просчитывая в уме. «Пойдем кое-что покажу», — позвал я, направляясь к краю каменной террасы. «Только аккуратнее, не сагри кого-нибудь раньше времени». Нова, чуть помедлив, последовала за мной. Я подвел ее к колоннам, ограждающим обрыв, и мы вместе заглянули вниз. Точнее, глядела-то Нова, а я больше наблюдал за ней самой. Увиденное ее так впечатлило, что она даже позабыла про свою маску холодного безразличия. Разволновалась, как девчонка. Глаза заблестели, рот удивленно приоткрылся. Потом откуда-то из-за спины неожиданно выдвинулась белоснежная полусфера, быстро трансформировавшись в тактический боевой шлем, обтекаемый, непрозрачный, полностью закрывающий лицо. Видимо, ей нужно было рассмотреть что-то, используя дополнительную оптику. Я молча стоял рядом, прислонившись спиной к колонне, и наблюдал за ней. Почему-то было жутко приятно, будто своей девушке дорогой подарок преподнес на День Святого Валентина. Я постарался отогнать от себя эти эмоции. Тоже мне, Дон Жуан. И почему меня вечно тянет к девицам, которые мне явно не пара? То на Джулию заглядываюсь, то на Нову. Та же Венди, вон она, всегда под боком, так и заглядывает в лицо щенячьими глазками. Но нет же, мне подавай таинственных и недосягаемых. Мазохизм какой-то. Нова наконец обернулась ко мне. Шлем ее трансформировался, открывая лицо. «Ну как?» — спросил я, стараясь, чтобы вопрос звучал небрежно. «Ты не обманул. Это настоящий Клондайк. Но я все еще не пойму, к чему такая спешка? Мы могли бы отправиться в Бычий Глаз, собрать совет офицеров, все спокойно обсудить. Во-первых, так я уверен, что местонахождение репликатора знаем только ты и я. По крайней мере, пока ты сама не расскажешь еще кому-нибудь. Но я бы не советовал торопиться. Кто-то ведь слил координаты нашей прежней базы. Хочешь, чтобы это повторилось? Своим офицерам я доверяю как самой себе, иначе вообще какой смысл?» Она раздраженно дернула головой, будто отгоняя неприятные мысли. «Ну вообще, конечно, ты прав. В этот раз нужно обеспечить еще больший уровень секретности. Как можно скорее собрать рейд по зачистке этого подземелья. А потом здесь же можно и устроить опорную базу. Шикарное место. Я правильно поняла, что отсюда пока нет прямого выхода на поверхность? Может и есть, но я его пока не обнаружил. Я свалился сюда сверху, когда устроил обвал». «Понятно. Но ты сказал «во-первых». Значит, есть и «во-вторых»?» «Во-вторых, самое время обсудить условия. Я ведь буквально на блюдечке преподношу клану весьма дорогой трофей. И это не подарок. Если мы сейчас не сойдемся в цене, я просто убью тебя и отключу клановый репликатор. А дальше уж найду, что со всем этим делать. Может, те же архангелы окажутся сговорчивее». «Просто убьешь меня?» — насмешливо переспросила Нова. Но глаза ее недобро прищурились. Я устало вздохнул. «Вот только не пробуй проверять это, прошу. Просто поверь». Повисла напряженная пауза, в течение которой Нова сверлила меня взглядом. Я спокойно смотрел на нее, не меняя позы, все так же расслабленно прислонившись спиной к колонне. Воздух между нами будто наэлектризовался. Я прекрасно понимал, что Нова — опытный боец, и персонаж ее по сравнению с моим прокачан просто до неимоверных высот. Думаю, тот же Такара по сравнению с ней — шпана, но даже при сражении с ним игра выставляла ему ранг опасности 5 звезд. Впрочем, слова мои были не таким уж блефом. Против мимика ни у кого из игроков шанса все равно нет. Другое дело, что тогда придется засветить его, а этого очень не хотелось бы. Весь мой расчет был на то, что Нова все же не истеричка и не будет бросаться на меня только ради того, чтобы показать, кто здесь главный. Сейчас у нее есть дела куда важнее. После потери базы ей во что бы то ни стало нужен реванш, иначе ее свежеиспеченный клан может и вовсе развалиться. И этот некрополь действительно отличный шанс. А еще я, кажется, успел пробудить ее любопытство, и это тоже многого стоит. «Видела в клановых логах, что недавно ты снова убил Такара Ито», — отведя взгляд, задумчиво произнесла отступница. «И на этот раз в стабе». Я кивнул. «Мутная история», — продолжила она. «Я почти не общалась с Такара, когда мы были в одном клане, но я знаю его, он сильный боец». Я лишь пожал плечами. «Ну, допустим, твое владение псионикой и то, что ты нашел этот некрополь, можно объяснить обычным везением. Но завалить премиум игрока в открытой схватке? Ты скрываешь что-то еще? Или чудовищно блефуешь? Думай, что хочешь, но этот мой секрет останется со мной. Он касается меня и только меня». «Если ты часть клана, то он касается всех нас. Попадешься на читерстве, пострадает весь клан. А ты ведь, как я понимаю, хочешь выторговать постоянный статус офицера и более высокую зарплату реальными деньгами?» «Не угадала», — улыбнулся я. «Из клана мне, возможно, лучше вообще выйти, чтобы не светиться лишний раз. И наше дальнейшее сотрудничество строить исключительно на наших с тобой договоренностях, если, конечно, ты действительно единолично принимаешь решение. Это был крайне важный для меня момент. Договариваться с конкретным человеком всегда надежнее, чем с группой, особенно если получить хороший рычаг влияния на этого человека». «Ну, допустим», — пожала плечами Нова. «Чего ты хочешь-то?» «Моя оплата состоит из 3 частей. Во-первых, мне нужна доля добычи с некрополя. после того, как мы здесь все зачистим. Речь, конечно, о самых ценных вещах. Артефакты, странников и все в таком духе. Справедливо, но нужно сформулировать как можно более конкретно. Хорошо. Суммарная ценность моей доли должна быть не меньше 300 тысяч долларов в пересчете на реальные деньги. Ориентироваться будем по средним ценам аукциона. При этом я буду иметь приоритетное право на те вещи, которые пригодятся моему персонажу. Я имею в виду бонусы к псионике, например. «Уже лучше», — кивнула Нова. «Но 300 тысяч? Это ведь серьезная сумма. Не уверена, что мы вообще столько наскребем здесь». «Не прибедняйся. Я вскрыл всего 2 саркофага, и в них уже попалось оружие странников стоимостью больше 10 тысяч». «Это ведь рандом», — усмехнулась она. «В следующих 10 может оказаться всякий хлам». «Или наоборот», — скопировал я ее усмешку. «Не говоря уже о том, что для таких, как ты, эти 300 тысяч — так, мелочно-карманные расходы». Я постарался погасить нарастающую вспышку раздражения, которая всегда накатывала на меня, стоило лишь подумать о богачах с холмов, и продолжил. «Не думаю, что вы окажетесь в накладе. Я хоть и нуб, понимаю, что это совсем непростое подземелье. Подозреваю тут ценности на несколько миллионов, и это даже не учитывая основной подарочек». «Тот, что под некрополем». «Еще подарочек?» — нервно рассмеялась снова. И вдруг осеклась, впившись в меня взглядом. «Что ты имеешь в виду?» «Пока рано говорить. Надо добраться до нижнего яруса. Ты ведь заметила там вход?» «Да». «И ты видел, что там?» «Нет, но догадываюсь. Поверь, ты не будешь разочарована». Валькирия не выдержала и прошлась туда-сюда. Даже отвернулась от меня, делая вид, что разглядывает что-то на нижних ярусах подземелья. Наконец, справившись с эмоциями, снова подошла. «Ну, допустим», — кивнула она. «Но может, мне проще перечислить деньги тебе напрямую, без всего этого дележа лута?» Я покачал головой. «Мне нужны именно игровые предметы на эту сумму, в том числе те, которые я смогу использовать дальше на своем персонаже. Давай так, я буду иметь право наложить вето на 3 любых вещи, которые мне приглянутся». «Хорошо. 300 тысяч и 3 вещи. Дороговато, но приемлемо. Что дальше?» «Вторая часть оплаты — информация. О чем же ты хочешь узнать?» «О тебе. Если конкретнее, в чем суть твоего конфликта с архангелами?» Вопрос застал воительницу врасплох. Она снова гневно сверкнула глазами, окидывая меня недоуменным взглядом. «Это еще зачем?» «Мне кажется, это вполне логично. Информация в обмен на информацию. Тайна за тайну». «И как ты собираешься ее использовать?» «Если все пойдет по плану, и ты будешь выполнять наши договоренности, то никак». «Старый добрый шантаж», — процедила Нова. «Лучше назовем это жестом взаимного доверия. Доверимся друг другу, Нова. И тогда оба будем понимать, какие последствия нас ждут в случае нарушения договора». Она холодно разглядывала меня, прищурив глаза. Издевательски усмехнулась. «Думаю, админы в случае чего очень заинтересуются таким чересчур везучим нубом, как ты». «Конечно», — спокойно ответил я, — «а архангелы здорово заинтересуются этим подземельем. А уж про подробности твоего ухода из клана столько сплетен ходит. Думаю, многим будет интересно узнать реальную подоплеку событий. В общем, у нас будет компромат друг на друга, и мы сможем здорово испортить друг другу жизнь. Если захотим. Но мы ведь этого не хотим, правда?» Нова снова нервно прошлась по краю террасы, стараясь совладать с эмоциями. Я чувствовал себя укротителем в клетке с рассерженной львицей. При этом у меня нет даже хлыста и пистолета в руках, только слова. «Я очень не люблю, когда мной манипулирует Фрост», — наконец процедила отступница, оборачиваясь ко мне. «Кто ж любит-то? Но пойми, я не собираюсь вредить тебе. Просто хочу подстраховаться. Это для тебя все это игра, а для меня реальный шанс изменить всю жизнь». «Может быть, единственный. Я не хочу его упустить». «Ну да, ну да. Мальчуган из трущоб, возомнивший, что поймал бога за бороду». «Ладно. А третья часть платы?» «Скорее, это просто просьба. Я надеюсь, что ты запомнишь то, что я сделал для тебя. И когда мне понадобится ответная услуга, не откажешь». Она лишь насмешливо фыркнула, но, кажется, немного расслабилась. «Это все?» — холодно осведомилась она. «Да, и небольшой совет». «Рейд по зачистке некрополя стоит собрать уже сегодня. Готов поучаствовать». Она не ответила, продолжала прохаживаться из стороны в сторону, опустив голову и что-то обдумывая. Но, насколько я мог судить, в чаты не лезла, так что решение действительно принимала сама. Это хороший знак. Значит, я не ошибся, и она реальный лидер этого маленького клана. «Ну хорошо, Фрост. Попробуем поработать вместе. Однако насчет тайны моего конфликта с архангелами, боюсь, ты будешь разочарован. Это не та информация, из которой можно извлечь пользу. Однако я бы хотела, чтобы все осталось между нами. Даже не все офицеры знают, как все было на самом деле. Меня устраивает. Только уж извини, сейчас ни время и ни место для подробных рассказов. Если совсем коротко, меня обвинили в шпионаже в пользу Черного Лотоса. Все же хочется подробностей. Черный Лотос — это какой-то клан? Она вздохнула и, подойдя ко мне, присела на край основания колонны. Это правда слишком долгая и запутанная история. К тому же мне неприятно говорить об этом. Да, Лотос — это один конкурент архангелов. Они когда-то даже входили в наш альянс, но с полгода назад отделились. И что произошло? В чем конкретно тебя обвиняют? Дело было в биоме «Первобытный мир». То самое сражение с финальным боссом биома. Мы его почти завалили, но нам в спину ударил рейд Лотоса. Пытались перехватить килл. Ну и с игроков опыта нарубить, конечно. Не удалось ни того, ни другого, но момент был упущен. Босс сбежал, а на следующую попытку у нас не хватило времени. Ну а ты тут при чем? Я командовала отрядом прикрытия, который как раз и должен был страховать основной рейд от подобных ударов в спину. Но нас все же обошли, и Альтаир обвинил меня в предательстве. Якобы я сама навела лотосов. Так и было? Нова взглянула на меня снизу вверх, гневно сверкнув глазами. «Нет!» — отрезала она. «Тогда почему он так решил? У него были какие-то доказательства? Может, и были, сфабрикованные тем, кто реально все это подстроил. Но, думаю, все куда проще. Он хотел отомстить. Мы встречались около года. Дело даже шло к помолвке. Но расстались незадолго до того случая. Ну и, пожалуй, на этом все. Остальное не твое дело. К игре это уже не имеет отношения». Она решительно поднялась, и мы оказались лицом к лицу на расстоянии шага. «Последний вопрос», — произнес я. «Из-за чего расстались?» Похоже, я снова задел какую-то болезненную тему, потому что Нова раздраженно искривила губы. Но ответила почти сразу, с вызовом скинув подбородок. «Я переспала с его другом. Еще вопросы?» Вопросы были, но я решил не искушать судьбу. «Пожалуй, достаточно». «Вот и я так думаю», — холодно кивнула Нова, превращаясь в себя прежнюю, резкую, неприступную, высокомерную. «Как видишь, я свою часть договора готова выполнять». «Я тоже. Это хорошая сделка, Нова. Я же понимаю, как это подземелье важно для тебя и для клана. Даже не представляешь, насколько. И зови меня Вивиан». Она протянула руку, и я пожал ее холодные, закованные в бионическую броню пальцы. «А я Фрост», — усмехнулся я. Мимик вдруг дернул меня, заставляя повернуть голову налево. Я успел разглядеть несколько округлых силуэтов, поднимающихся из глубины. «Нас все-таки заметили!» «Назад!» — шикнул я на Нову, торопливо отступая от края террасы. Снизу к нам поднималось сразу 4 созерцателя, а может и больше. Чуть впереди следовал настоящий гигант. Огромный мясной бурдюк, раза в полтора крупнее тех, что я недавно завалил. Нова тоже увидела противников. Шлем, трансформировавшись, снова полностью скрыл ее лицо, серповидные клинки вспыхнули, сами собой взлетая из-за спины и ложась ей в руки. «Я разберусь», — бросила она, оборачиваясь через плечо. «Иди настрой репликатор. Открой доступ для формирования рейда. Мне нужны Завр, Пес, Арчер, Пробойник и Ламия. Пока, пожалуй, все». Для дальнейших разговоров не осталось времени. Созерцатели ускорились, окружая фигурку в белых глянцевых доспехах полукругом. Но это было еще полбеды. Со стороны лестницы, ведущей на ярус ниже, доносились звуки, похожие на скрежет когтей по камню. И с каждой секундой они становились все громче. Я, бросаясь к репликатору, успел на бегу набросить псионический щит. На новый и на себя. Мелькнула мысль задержаться и сбить одного из созерцателей кинетическим ударом, но я ее отбросил. Я ведь получил вполне четкий приказ. К тому же Нова права. Нам не помешает подкрепление. И лучше бы им поторопиться.